49. Носите с собой приборы. Супермаркеты и кафе обычно предлагают пластиковые приборы, уже включенные в упаковку, или их можно взять бесплатно на специальной стойке. Это очень удобно, но на деле вы меняете 5 минут времени на одноразовый пластик, который разлагается на свалке миллионы лет. Возьмите свои собственные приборы, завернув их в обертку из пчелиного воска или тканевый мешочек, чтобы не запачкать сумку. Вам потребуется несколько дней на то, чтобы привыкнуть к тому, что приходится упаковывать, распаковывать и мыть приборы каждый раз. Но это не так уж сложно.